Матильда. Любовь. Любовь никогда не приносила Матильде денег или самую малость. Она служила ей 20 лет, трудилась как портняшка, чтобы представить ее в наилучшем виде. Любовь была ее работой. Она знала все ее уловки и ухищрения, порой даже изобретала новые. Прежде чем открыться ей, Любовь долго изводила ее своими капризами и каверзами. С утра до вечера, изо дня в день. К чему считать часы, если речь идет о любви? Разве сама любовь спит? Берет отпуск. Любовь всегда требует большего, и первый ничего не дает. Но Матильда умела добывать сокровища ее потаенной нежности. 20 лет, проведенных в погоне за любовью, научили ее, что самопожертвование – источник животворный и неисчерпаемый. Как бы там ни было, ни на что другое Матильда все равно не годилась. Виктор твердил ей это каждый день. «Твой талант – дар небес. Ты только одно и умеешь, но зато, черт подери, бесподобно». В конце концов, она и сама поверила в этот образ великой жрицы любви, который ему так нравилось ей живописать. «Колдунья, кудесница, повелительница сердец и страстей, хранительница огня». Он никогда не боялся хватить через край, когда надо было подбодрить ее в работе. А она верила всему, что исходило из уст Виктора, с их первой встречи. Она тогда даже не пыталась избежать западни, таившейся в его взгляде. В тот же миг начисто забыла о своем дневнике, который писала за столиком бистро на Вагесской площади. А он, словно харизматичный проповедник, который сам ни во что не верит, сразу сумел окрутить ее наивную душу. И стал ее первым любовником в тот же самый день. Ей тогда и 18 не было. Но он бы не задержался в ее объятиях и до следующего вечера, если бы она с самого начала не проявила потрясающих способностей ко всему, что касалось любви. И к лучшему, и к худшему. 10 лет счастья. Она за работой, он за кассой. Прямо как в песенке из трехгрошовой оперы. Он умел давать ей советы и доставлять все удобства, в которых она нуждалась, чтобы спокойно вкалывать. Порой он ее выгуливал, чтобы у нее немного проветрилось в голове и появился румянец на щеках. Ему довольно было проявить лишь чуточку внимания, чтобы никогда не говорить «я тебя люблю» той, которая только этого и ждала. И все стало так обыденно, так уныло предсказуемо. Каждые 3 недели он наведывался к ней в комнатку на улице Месье Лепренс за плодами ее пахоты. Заодно брал и ее, 5 минут. Она большего и не просила. Она могла любить его еще 10 лет, что и делала. Вопреки его женитьбе на первой встречной и 2 последовавших за этим детей. «Любовь не семейное дело», — говаривал он. В конце концов, она в это поверила. Ей было 30. Он превратил ее в старую любовницу, которой уже ничего не обещают. Матильда стала работать с еще большим ожесточением. Чтобы забыть Виктора или одарить его еще больше, она и сама не смогла бы сказать наверняка. А его аппетиты все росли, и он порой требовал чего-нибудь поострее. «Поострее? Что ты имеешь в виду?» «Побольше эротических фантазий, пыла, черт побери! Не сдерживай сучку, которая в тебе сидит!» В 40 лет Матильда приняла все. Пожертвовав своей юностью и детьми, которых у нее никогда не будет. И ради чего? Ради любви? «Мне жаль, малышка. Я так и не продал 1000-й тираж забытой любовницы». «Но, Виктор, я же сделала все, как ты просил. Добавила эти главы о Берес-центре». «Знаю, знаю, ты старалась. Но перепихон читателей больше не интересует». «Это из-за моего псевдонима. Кто захочет читать последний роман Кларисы Гранвиль? Следующий подпишу Патти Пендлтон. Она уже давно ничего не публиковала». «Патти Пендлтон. Замирание сердца. Чертог без любви. Та, что ждет. По 35 000 экземпляров каждый. Патти Пендлтон с ее ситуациями-перевертышами, с романтизмом, не признающим никаких законов, и коттеджами в Сассексе». 15 лет прошло, Матильда. Сегодня этим даже бумагу не окупишь». «А Сара Гуд? Все фанаты ждут продолжения приключений Дженнис». «Дженнис и дама червей. Дженнис идет на войну. Дженнис и ее сестра. Наследство Дженнис и еще столько других». «И что ты родишь на этот раз? Дженнис в интернете? Дженнис теряет вставную челюсть? Всем плевать на эту дуру. Возобновлю серию «Экстаз». «Адские грезы», «Экзотическая дрожь», «Андреа Дикарко», «Оазис наслаждений» и так далее. Виктор, сидя за ее письменным столом, гнусно осклабился и достал книгу со стеллажа, закрывающего всю стену. «Ты? О сексе? Хочешь, зачитаю с греховодницы любой отрывок наугад?» Эдвина почувствовала, как ее воля дрогнула под опытной рукой Давида. Она знала, что отдастся ему рано или поздно, и этот час пробил. Она опустилась на колени перед своим любовником и потянулась губами к его жезлу. Жезлу! Надо быть 60-летней старухой, чтобы уразуметь, что это такое. Проклятие! Всем плевать на твои старомодные изыски. Хуже всего, что тебя даже нельзя за это винить. Как ты можешь надеяться, что кто-то поверит в твои дурацкие экстазы, если сама знаешь всего две позиции, да и то вторая у тебя только для праздников? Тяжело говорить это, Матильда, но я вынужден вернуть тебе твою последнюю рукопись. Что ты такое говоришь? Я не стану это публиковать. Если не увеличу оборот, придется продать часть лавочки. А я слишком долго дрался за нее, чтобы делить с посторонними. Мертвенно-бледная, задыхающаяся Матильда склонилась над столом и вцепилась в руку Виктора. «Издательство «Феникс» — это же мы вдвоем. Уже 20 лет. Мы ведь его вместе создали, это издательство. Ты им руководишь, но первые-то книжки написала я без задатка, без всякого договора. Да у меня и сейчас его нет. Мы ведь всегда работали на доверии, всегда были одной командой, верно?» Она ждала, что он улыбнется в ответ на ее улыбку, но он даже не смотрел ей в глаза. Наверняка из-за неловкости или отвращения, которое она ему внушала. «Вот, забери свой текст. Завтра рассчитаюсь за забытую любовницу». Она вскинула похолодевшую руку ко лбу, жестом, достойным Дженнис, изысканным и патетичным, в духе принесенных в жертву любовниц. «Я должен дать шансы другим авторам, как тебе когда-то. Они пишут современнее, больше отвечают запросам публики. В последние годы ты слишком много работала, малышка. Сделай передышку. Попробуй некоторое время заняться чем-нибудь другим». Она схватилась за спинку кресла, чтобы не потерять равновесие. Никогда еще она не была так похожа на собственных героинь, прекрасных и беззащитных. «Я больше ничего не умею». «Тебе будет трудно пристроить свою писанину, Матильда. Я не знаю тут ни одного издателя, который бы ее взял». Уж лучше бы он ударил ее кулаком до крови. «На что же мне жить?» «Пиши для бабских журналов, какую-нибудь ерунду для телевидения, дело нехитрое, или замуж выходи. В твоем возрасте это еще вполне возможно. Почему любовь должна быть для всех, кроме тебя?»